Господи, в каком смысле? Граф иностранец, он ниже 1,80 м и страдает некоторыми расстройствами личности. Ниже 1,80 м? Господи, Роджер, сам-то ты ниже 1,70 м? Это ты страдаешь расстройствами личности? Удар пришелся в цель. Не насчет расстройств моей личности, хотя с этим она, естественно, права. Я собрался. Голос не должен дрогнуть. А в чем дело, Диана? Почему такая бурная реакция? Я тоже возлагал надежды на класса Граафа, но ведь сплошь и рядом бывает, что человек разочаровывает нас и не оправдывает ожиданий. Но ты ошибся. Неужели ты не понимаешь? Он именно тот, кто нужен. Я повернулся к ней, попытавшись изобразить надменную улыбку. «Слушай, Диана, я один из лучших профессионалов в своем деле. Это я решаю, и я оцениваю людей. Бывает, что я ошибаюсь с оценками в частной жизни». И я заметил, как ее лицо чуть дрогнуло. «Но никогда по работе. Никогда!» Она молчала. «Я зверски устал», — сказал я. «Плохо спал прошлой ночью. Спокойной ночи». Лежа в постели, я слышал ее шаги наверху. Неугомонные, туда-сюда. Голоса я не слышал, но знал, что она обычно так расхаживает, когда говорит по мобильному. Тут мне подумалось, что этим мы отличаемся от поколения, выросшего при беспроводной связи. Ходим, говоря по телефону, словно все еще в восторге от того, что подобное возможно. Я где-то читал, что современный человек тратит на общение в 6 раз больше времени, чем наши деды. Так что мы общаемся больше. Но лучше ли? Почему я, например, не сказал Диане напрямую? Мне известно, что они были вдвоем с классом Граафом в его квартире. Не потому ли, что я знал, она ничего не сможет толком объяснить, и я все равно останусь наедине со своими догадками и предположениями. Она может, например, сказать, что это была случайная встреча, ошибка, а я все равно буду знать, что это не так. Ни одна женщина не станет манипулировать мужем, чтобы тот устроил на хорошо оплачиваемую работу мужчину, с которым у нее была лишь мимолетная связь. Но у меня имелись, разумеется, и другие причины помалкивать. Пока я делаю вид, что ничего не знаю о Диане и Граафе, никто не упрекнет меня в том, что я оцениваю его не по профессиональным критериям. И вместо того, чтобы перепоручать это назначение Фердинанду, сам занимаюсь моей маленькой ничтожной местью. К тому же еще вопрос, как объяснить, что навело меня на подозрение. Во всяком случае, я совершенно не собирался посвящать Диану в то, что я вор и регулярно вскрываю чужие квартиры. Я повернулся на другой бок и слушал, как ее каблучки-шпильки непрестанно выстукивают свою монотонную, непонятную морзянку. Вниз. Мне. Хотелось спать. Хотелось видеть сны. Хотелось прочь отсюда. А потом проснуться и все забыть. Потому что на самом деле именно это главная причина, что я ничего ей не сказал. Пока слово не произнесено, остается хоть какая-то возможность забыть. Взять и заснуть, и видеть сны, а потом проснешься, и все исчезло, стало абстракцией, сцена из чего-то, что есть только у тебя в голове, вроде тех предательских мыслей и фантазий, которые суть ежедневная измена всякой, даже самой всепоглощающей любви. Тут я подумал, что раз она говорит по телефону, значит, обзавелась новой трубкой. И вид этого нового телефона станет конкретным, простым и неоспоримым доказательством. То, что случилось, не было сном. Когда она, наконец, пришла в спальню и стала раздеваться, я притворился спящим. Но в бледной полоске лунного света, сочащегося между гординами, я сумел разглядеть, что она отключила мобильный, прежде чем сунуть его в карман брюк. И что телефон был тот самый. Черный Прада. Значит, возможно, это только сон. Я чувствовал, как дрема одолевает меня, и как я в нее погружаюсь все глубже. Или, может, она купила такой же? Погружение прекратилось. Или, может, он нашел ее телефон, и они встретились снова. Я встал, вновь разбив поверхность накатывающей дремы и понимая, что этой ночью мне больше не уснуть. Около полуночи я все еще лежал, не смыкая глаз, и через открытое окно словно бы услышал слабый звук, донесшийся снизу, из гаража. Возможно, это Уве явился за Рубинсом. Но как я не напрягал слух, я так и не услышал, как он выехал. Наверное, я все-таки заснул. Мне снился мир на дне моря. Счастливые, улыбающиеся мужчины, молчаливые женщины и дети, выпускающие изо рта булькающие словесные пузыри. Ничто не предвещало того кошмара, который поджидал меня по другую сторону этого сна.